Глава 20. Боевой факультет. Райден. «Еще одно яблоко?» — напрягся я. «Расслабься, Нокс. Все самое неприятное уже позади», — заявил Арнус. «Значит, прилетит что-то приятное?» — нервно фыркнула Алексия. «Клубника? Не в бровь, а в глаз?» «Все-все, молчу», — вскинула она руки в ответ на суровый взгляд ректора. Арнус положил перед ней на стол небольшой сапфировый камень. «Это артефакт иллюзий. Воссоздает реальность. Слышала о таких?» «Нет», — насторожилась девушка. «И что я сейчас увижу? Войну? Монстров? Трупы? Взрывы?» «Почему сразу взрывы?» — поразился ректор. «Откуда такие мысли? Неужели ситуация на твоей родной планете настолько тяжелая, что первым в твою голову приходит именно это?» «Всякое бывает», — уклончиво ответила Алексия. Я посмотрел на нее с сочувствием. «По просьбе генерала Дауна я зачислил тебя на факультет портальной магии, но, пожалуй, стоит изменить это решение». Ректор задумчиво склонил голову набок. «Больше всего тебе подойдет боевой факультет. Будешь заниматься там. Будет сложно, но я уверен, что ты справишься». «Значит, научусь драться. Еще одно желание». Почему-то нервно хихикнула девушка и многозначительно переглянулась с пушистой свиньей. «К боевикам? А много ли там девушек?» — напрягся я. Я уже имел представление о нагрузках и сложных заданиях, которые выполняют студенты на подобных факультетах. Не все парни с таким справляются. Процент отчислений примерно 60%. У Алексии, конечно, сильный характер, но какой из нее боевик? Она же такая хрупкая. «Она будет первой», — пояснил ректор. «Да вы что, она же не справится!» — возмутился я. «После сотни отжиманий ее придется реанимировать». «А ты здесь на что?» — вскинул бровь Арнус. «Это безумие. Я не согласен с вашим решением», — тряхнул я головой. «Оставьте ее с портальщиками». «Я непременно учту твое мнение, куратор Нокс», — в голосе ректора прозвучал сарказм. «Но пока что все останется так, как я сказал. Если хочешь, можешь пожаловаться Дауну. Твое право. Кстати, обрати внимание, сама Алексия Морозова восприняла перевод совершенно спокойно». «Она просто не знает, что ее ждет», — воскликнул я. «Все будет хорошо. Отставить панику, командир. У нас учебное заведение, а не пыточные казематы. Уверен, что девушка с такой мощной магией блестяще освоит боевую подготовку. А ты ей в этом поможешь. С твоим-то опытом. А сейчас вернемся ко второму тесту». Ректор дотронулся до сапфира, и вокруг Алексии возник большой кокон, внутри которого метались изображения разных существ, прыгающих по ветвям деревьев. У девушки отвисла челюсть. Она словно оказалась в густом лесу с активной фауной. Причем я мог распознать только белок и шрозликов. Остальные мне были незнакомы. «Бояться не нужно, Алексия. Это всего лишь иллюзия. Помни об этом», — произнес ректор. «Я что, должна перестрелять всех этих животных?» — удивилась девушка. «Почему же перестрелять?» Ректор кинул на меня красноречивый взгляд. «У боевиков ей самое место». «Ну, раз боевой факультет, то это логично», — пожала она плечами. Арнус покачал головой. «У тебя простое задание. Сосчитай, сколько тут птиц и скажи, какого они цвета. Некоторых пернатых могут разглядеть лишь те, у кого очень сильный дар. И не торопись, птицы прячутся в ветках. Но они не остаются неподвижными надолго. Ты их увидишь, если постараешься». «И это все?» — с недоверием посмотрела на него моя подопечная. «А в чем подвох?» «Никакого подвоха», — заверил ее ректор и разглядел на моем лице скептическую ухмылку. «Я-то видел, что это не просто артефакт иллюзий, а, скажем так, камень с дополнительными опциями. Судя по плотному матовому контуру кокона, это был еще и артефакт тишины». Ректор снова повернулся к студентке Морозовой. «Чтобы тебе ничего не мешало, я сейчас еще раз нажму на этот камень, и ты перестанешь слышать звуки за пределами леса. Поднимешь руку, когда будешь готова сказать ответ. Кинув на него полный подозрительности взгляд, Алексия кивнула и вместе со свиньей сосредоточилась на иллюзорной фауне. Ректор активировал вокруг них полог тишины и развернулся ко мне, не торопясь что-либо говорить. «Этот тест бесполезен, не так ли?» Пристально посмотрел я на Арнуса. «Он ничего не покажет. Вам всего лишь нужно поговорить со мной наедине. Так, чтобы Алексия нас не услышала. Я прав?» «Частично», — подтвердил ректор. «По поводу теста ты ошибаешься, он не бесполезен. Мне очень интересно узнать результат. А насчет разговора с тобой, ты прав. И тест здесь — лучшее решение. Или предлагаешь выставить подопечную в коридор. Можем даже заключить пари, во сколько приключений она вляпается, пока мы тут с тобой беседуем. Характер иномерянки Алексии Морозовой сложнее, чем у робких, благовоспитанных девиц, к которым мы привыкли. Эта девушка отличается внутренней свободой и способна к нестандартным поступкам. Генерал был прав. Мощность ее дара зашкаливает. И в то же время она нуждается в твоей заботе. Что тут с защитой? Задал я очень важный вопрос. Все данные отправляют тебе на браслет. Наши охранные контуры самые совершенные во всей Вселенной. Сочетание магии и новейших технических разработок. Пока вы здесь, вы в безопасности. И постарайся, чтобы не вылетели. Генерал Даун рассказал мне о твоем ранении и о том, что Алексия наградила тебя магией. Он настоял, чтобы я предоставил вам в комнате одну кровать. Не знаю, как ты будешь уговаривать эту девушку разделить с тобой ложе, но учти, никакого насилия. В любой форме. Иначе трибунал покажется тебе детской забавой. Очень серьезно предупредил Арнус. «Понял», — коротко кивнул я. «Вижу, что твой огненный дракон уже принял Алексию как свою подопечную», — продолжил ректор. «Не мешай зверю ее опекать. И еще, Нокс. Твоя личная ситуация заставила меня поднапрячь мозги, чтобы определиться, что с тобой делать. Ты обрел магию только сегодня, и по правилам тебя надо отправить не просто к студентам на первый курс, а на отделение до вузовской подготовки. Но ты же у нас дракон, прославленный командир знаменитого отряда «Молния» и вообще принц. Обучение со школьниками нанесло бы ощутимый урон твоей гордости, да и репутации в целом. Про международный скандал я вообще молчу. И ты не смог бы защищать девушку. Так что ты зачислен в нашу академию как куратор Леди Морозовой. И в то же время, негласно, как один из студентов. Будешь изучать учебники Алексии, слушать на занятиях лекции вместе с ней и раз в месяц сдавать промежуточные экзамены учителям. Оценки за физическую подготовку и военную тактику тебе поставят автоматом. А вот с управлением магическими потоками придется поднапрячься. По окончании обучения получишь диплом нашей академии, как и Алексия. Тебе все ясно? Все. На моих скулах забегали желваки. Когда столько всего достиг, снова стать студентом было унизительно. Но лучше уж так, чем довузовская подготовка. «В этом месте должно прозвучать. Спасибо, ректор!» — произнес Арнус. «Спасибо!» — с кивком отозвался я, и наше внимание переключилось на девушку. «Ну, как успехи, студентка Морозова?» — поинтересовался ректор, развеивая все иллюзии и убирая камень в карман. «Я справилась с вашим тестом», — спокойно заявила девушка. «Здесь нет птиц. Ни одной. И у меня для вас еще одна новость. Я умею читать по губам».